Внизу в отдалении Ральф Норман, невозмутимый как всегда, пытается оценить ущерб и понять его причину. Война – дело неторопливое, если не сказать медлительное. Да, когда хотят сказать, что что-то происходит быстро, говорят «быстрее удара меча». Но вот слышал ли кто-нибудь фразу вроде «быстрее военного обоза»? Нет, и это не случайно. Места для битв выбирают с толком, если, конечно, это именно битвы, а не мелкие стычки, в которых где встретились, там и полегли. И подготовка к сражению занимает гораздо больше времени, чем само сражение. Сейчас Ричард Йоркский и король Генрих, ну хорошо, последний не лично, собирают войска для решающего сражения, одного из тех, что определят будущего владыку Англии. И происходит это отнюдь не мгновенно. Сначала появляются тут и там всадники. Разведка, оценка поля будущего боя. Чтобы конница не переломала ноги, чтобы фланги были защищены рельефом, чтобы было где спрятать резерв, чтобы вели к этому месту удобные дороги, чтобы... Затем подтягиваются отряды вооруженных до зубов квартильеров. Подготовка площадок, дрова, вода и все такое прочее. Возникают помосты почуявших наживу странствующих артистов. Неторопливо выкатывается из застилающего далекий лес облака пыли обозы. Звенит железо. Визжат маркетантки. Война – дело неторопливое. Герцог Ричард никуда не торопится. Событиям дан ход, и сегодня его люди обойдутся без указаний. Герцог просто стоит на пологом склоне, глядя на поле предстоящего сражения, и задумчиво крутит в руках тяжелое золотое кольцо, сделанное под два пальца. Настолько тяжелое, что надеть его на руку даже и в голову не приходит. К тому же перекатывание кольца в руке здорово успокаивает нервы и позволяет отвлечься от окружающей суматохи. Кольцо блестит, и блеск этот привлекает внимание кружащего в небесах ворона. Что поделать, это братья обожают подобные безделушки. Этот в шляпе с перьями, похоже, главный, потому и кольцо такое здоровенное и блестящее. Нормальная логика нормальной птицы. Впрочем, ворон не человек, и вряд ли станет долго удерживать внимание на чем-то одном. Тем более, что там внизу происходит столько интересных вещей. Шатры, знамена, вымпелы, люди. Затем Чарли надоедает выписывать в небе круги, и он берет курс на восток. Там находится замок Ральфа Нормана, а любопытство оказывается сильнее всего, даже сильнее усталости. Кукла в клетке – это же так интересно. Да и день еще только начинается. Замок обезлюдил. Если обычная птица не заметила бы здесь ничего особенного, то обученный отцом Уолтером Чарли был прекрасным разведчиком и знал, что люди, если так можно выразиться, не возникают из ниоткуда и не пропадают в никуда. Проще говоря, если вчера утром они были в замке, а теперь их там нет, то надо искать, и они обязательно найдутся. Хоть на ведущем прочь от замка тракте, хоть и во враге, заваленный наспех камнями и ветками, но найдутся, и долго искать не придется. Люди не птицы, далеко уйти они не могли. И правда, пропажа находится возле другого замка, поменьше, расположенного вне пути от первого. Это если идти по земле, а не лететь по воздуху. Люди суетятся, пытаясь погасить большой костер, в котором Чарли легко узнает катапульт. Отец Уолтер показывал своему питомцу военные машины, а однажды тому даже довелось видеть такую штуку в действии. Впрочем, эта катапульта уже никогда и ни в кого не выстрелит. Некоторое время ворон кружится над осажденным замком, затем садится на каменный зубец одной из внутренних стен. Особых дел у него здесь нет. И объяснить свое тут пребывание Чарли бы не сумел, даже обладая он способностью членораздельной речи. Хотя... Вы когда-нибудь видели мальчишку, восторженно глазеющего на пожар? Просто потому, что... Ну, пожар же! Интересно! Осада замка – тоже интересное дело. Да и крыльям надо дать отдохнуть. Затем на сцене появляется новое действующее лицо. Ворон недовольно косится на девчушку, которая, задрав выше коленей подол бесформенного платьица, целеустремленно топает вверх по каменной лестнице. Похоже, придется менять наблюдательный пост. «Фу!» – говорит Мэри, останавливаясь на краю площадки. В военное время отсюда наблюдают за врагом, а в мирное обычно сушат белье. Впрочем, сейчас защитникам замка не до наблюдения, и тем более не до стирки, а противнику не до атаки. Ворон поворачивается к девочке хвостом и как бы боком, чтобы одновременно и видеть ее, и иметь возможность смыться, если до этого дойдет. Улетать ему лень, да и девочку он, если захочет, легко сможет обратить в бегство. Но отец Олтер любит детей, так что, пожалуй, отступление все-таки предпочтительное. «Не улетай!» – неожиданно говорит девочка. «У меня есть хлеб, видишь?» «Улетать? Кто говорил что-нибудь про улетать?» Поднимись через 10 минут на наблюдательную площадку, скажем, Дэнни, он, безусловно, окончательно бы уверился, что его новая знакомая – ведьма. Ведьма кормит ворона с руки хлебом и тыча чумазым пальцем проводит для него политинформацию. «Ральф Норман тоже барон», – тараторит девчонка. «Но он плохой, а сэр Джон хороший. Он приказал мне вылечить и накормил. Видишь? Хлеб!» «А барон Ральф, он сказал, пусть ведьма. Ну ты что? Ты тоже любишь ведьм? Ну вот!» Девочка огорчена, чуть не плачет. «Ведьм Чарли не то, чтобы не любит, побаивается. Сказывается религиозное воспитание, плюс манера отца Олтера разговаривать вслух то ли с самим собой, то ли с вечно сидящим у него на плече вороном. Впрочем, хлеб недоеден, так что долго бояться не получается. А потом они меня заперли в клетку и повезли, а сначала их было 8, еще не хотели сделать крюк, но не смогли, потому что на них напал сэр Эндрю Эйнджел. Карр!» Ворон едва не падает со стены, он потрясен до глубины своей вороньей души, тем, насколько тесен мир. Но надо же, эта девчонка тоже знает сэра Эндрю. Он настоящий герой. Воодушевленная вниманием пернатого слушателя, девочка принимается расписывать, как возникший из дождя и тумана рыцарь на белом коне в одиночку напал на 9 и обратил их в позорное бегство. Я слышала, как они его боятся. А еще у них главный не настоятель, а наставник, но я не знаю, что это значит. Но сэр Джон сказал, что дает мне защиту, и я теперь их не боюсь, потому что... Мэри, давай вниз, мы уходим! Вот так и закончилась эта странная беседа.